Вишневая наливка. Очевидно, от некоторых предков ей передалось бесстрашие. Она с детства не боялась ни темноты, ни замкнутого пространства, не вздрагивала от нечаянного прикосновения, не трепетала перед призраками, возможно, потому что еще не повстречала ни одного. Но однако же были в мире вещи, приводившие ее в мистический ужас. Ее повергали в смятение водопроводные краны, из которых капало, искрящиеся электроплиты, засорявшиеся канализационные трубы. Как назло, эти неприятности преследовали ее, казалось, чаще, чем всех остальных. Едва из крана, вчера еще исправленного, начинало капать, Елене уже мерещился всемирный потоп, начало которому положат ее несчастные квартиры. И действительно, однажды произошло нечто подобное. Вода просочилась на соседей внизу, там закапал теплый дождик, которому, естественно, не обрадовались. Разъяренная соседка с красными пятнами гнева на щеках ворвалась к Елене и обрушила на нее целый шквал выражений, среди которых беспутное было самым мягким. Когда барахлил мотор холодильника, Елене начинало казаться, что в ее жизни настает полоса голода, и впереди маячит смерть от истощения. Странно, недоумевала она, анализируя собственные страхи, откуда эти мысли при всем ее пренебрежении к мелочам проклятого быта? Может быть, от того, что предметы домашнего обихода боялись ее прикосновения, а она сама никогда не решалась бы попытаться собственными руками устранить хотя бы малейшую неисправность. Вот почему при всем ее ироническом или равнодушном отношении к большинству окружающих ее людей она благоговела перед теми, кто профессионально устранял неполадки человеческого быта, перед сантехниками, электриками, столярами. А это означало, что самым могущественным из людей ей иногда представлялся тщедушный, вечно пьяноватый мужичонка, которого все в подъезде называли просто Генка, и лишь она Геннадием Всеволодовичем. Если бы у Генки было несколько имен, как у католиков, она произносила бы их все с подчеркнутым уважением. Это было, несомненно, малодушием. Но что поделаешь? Если сейчас в ее жизни отсутствовал мужчина, на которого можно было бы со вздохом облегчения переложить весь груз борьбы с непослушными кранами, раковинами, забитыми канализационными трубами. А Генка, не имевший ни малейшего понятия об основах психоанализа, прекрасно уловил эту слабость Елены и бесцеремонно пользовался ею. Меняя обыкновеннейшую прокладку в кране, он делал это с таким значительным видом, как будто устанавливал импортный унитаз. Естественно, бледная хозяйка дрожащими руками наполняла приготовленный до Генки стакан и нарезала краковскую колбасу. Уходя, Генка без зазрения совести забирал гонорар в 2-3 раза превышавший стоимость его услуги, и при этом недовольно брюзжал, так что Елена долго еще испытывала чувство вины перед человеком, у которого отняла столько времени. Разумеется, она старалась как можно меньше обращать внимание на эти житейские мелочи и как можно реже обращаться к Геннадию Всеволодовичу. В результате быт обрушился на нее со всей устрашающей силой. Одновременно заискрила электроплита, потек кран, засорилась труба в ванной, быт мстил за невнимание к себе, и она вспомнила об этом лишь в тот день, когда должен был явиться симпатичный молодой сотрудник фирмы «Голубая кровь». Как же не хотелось ей выставлять на показ перед молодым человеком свое бессилие перед житейскими трудностями. Она решила, что спасена, когда увидела во дворе у самого подъезда привычно вихляющуюся фигуру сантехника. «Геннадий Всеволодович», — бросилась она к нему, — «выручайте». Все вышло из строя. И тут же пожалела о своем порыве. так как сегодня Генка явно перебрал норму. Амплитуда его вихляний была фантастической, а глаза красны, как у альбиноса, и бессмысленны. Впрочем, в них обнаружился проблеск какой-то мысли, когда Елена, махнув рукой, собиралась скрыться в подъезде. Ему трудно давался первый звук. «Леночка, ради вас поднимусь и все сделаю!» Она все же надеялась, что Генка забудет о своем обещании, потому что не представляла, как он в таком состоянии будет передвигаться по ее квартире. Но он не забыл. Ведомый автопилотом, он безошибочно проследовал мимо нее, отворившей дверь, в ванную, а его руки, казалось, единственное, что оставалось трезвым в этом расхлябанном теле, принялись за работу. Она, успокоенная его решительными действиями, быстро соорудила на кухне бутерброд с колбасой и наполнила стакан любимым Генкиным вином, отдаленно напоминавшим полузабытый солнцедар. В это время в ванной раздался подозрительный плеск и отчаянный мат. Она бросилась туда и с ужасом увидела, что Генке угрожает смертельная опасность. Он барахтался в ванне, наполовину наполненной водой, пытаясь ухватиться за край. Но его скрюченные пальцы скользили по гладкой поверхности, и он с плеском опять сорвался в воду. «Какое счастье!» — подумалось Елене, что сегодня подают чуть теплую воду вместо горячей. А воображение уже нарисовало ей чудовищную сцену. Сваренный до пояса сантехник, с разводным ключом, торчащим из кармана куртки, в замасленных брюках и ботинках, облепленных грязью. — Геннадий Всеволодович, — взмолилась Елена, — возьмите мою руку и давайте будем как-нибудь выбираться. Но Геннадий Всеволодович отверг протянутую руку. Он был горд и стремился во что бы то ни стало выбраться сам. Он продолжал беспомощно барахтаться, плескаться, чихать и фыркать, как огромная водяная крыса. Елена, вздохнув, ухватилась за полы его куртки и изо всех сил потащила. Извлеченная таким образом из ванной, Генка кое-как выпрямился, отряхнулся и мутным взором окинул пространство. С него стекали грязные ручейки воды, быстрые, как мышата. «Хозяйк, не боись! Все будет по уму!» — заверил, наконец, Генка и вновь приступил к крану. Наверное, теплое омовение подействовало на него отрезвляюще. Во всяком случае, он что-то отвинчивал и завинчивал, и в конце концов заявил, что поменял прокладку. — А труба? — Геннадий Всеволодович, — несмело спросила Елена. Генка заявил, что трубой он займется в следующий раз, когда принесет тросик. Генка вообще не любил делать всю работу сразу. Он делил ее на этапы, чтобы чаще навещать полюбившуюся ему квартиру. Сегодня же он затребовал обычный гонорар и ритуальный стакан вина. «Может быть, вам не стоит больше пить, Геннадий Всеволодович?» «Как можно тактичнее?» — спросила Елена. Генка окинул ее взглядом, полным презрения, и прошествовал на кухню, ощупывая для надежности стены. Здесь он по запаху нашел приготовленный для него стакан и влил в себя его содержимое с тем же звуком, что и последние капли воды, истекающие из ванны сквозь сливное отверстие. Не прикоснувшись к бутерброду, еще раз взглянул на хозяйку, покачал головой, процедил что-то сквозь зубы. Елене показалось, что он вымолвил слово «беспутное», хотя она не была в этом уверена, и удалился. Она вздохнула и открыла настежь все форточки в квартире, чтобы поток воздуха смыл запах, оставшийся после Генки. Убрала тряпкой следы, которые Генка, подобно снежному человеку, оставил на полу. Она попыталась выловить из ванны странные хлопья и ошметки, плававшие в воде после купания сантехника. Покончив с уборкой, Елена принялась примерять темно-серое вечернее платье с вырезом на спине, в котором собиралась показаться гостю. Она готовилась к этой встрече так, как готовится к приходу старого приятеля, с настроем на долгую беседу за чашкой чая, с воспоминаниями, расспросами и паузами, многозначительным молчанием, безмолвным диалогом. Конечно же, молодой человек будет задавать много вопросов, интересоваться ее прошлым, ее воспоминаниями, а значит, ею, всем, что составляет ее душевный мир. А ведь это и есть задушевная, почти интимная беседа. Она поймала себя на том, что думает о предстоящей встрече, как степенная пожилая дама, но собственное отражение в зеркале убеждало ее, что о старости говорить рановато. Стройные длинные ноги, узкая талия, упругая почти девичья грудь. Конечно, это «почти» слегка удручало ее, как и те несколько морщинок на лице, которые с трудом поддавались косметическим ухищрениям. Но, в конце концов, кто в ее возрасте может похвастаться и тем, что оставила ей великодушная природа? Да и почему она уделяет столько внимания этим пустякам, которые молодой человек и не заметит? Не для того ведь он придет, чтобы выискивать изъяны в чьей-то внешности. А если и заметит, как знать? Может быть, это будет интерес антиквара, который с наслаждением рассматривает старинную, но прекрасную, освещенную временем реликвию. Это сравнение настолько развеселило ее, что Елене захотелось даже приготовить что-нибудь к приходу ценителя древности. С ней такое случалось в последнее время все реже, хотя готовила она неплохо. Только для этого нужно было особое настроение. Подумав, она решила испечь миндальное печенье. Это лакомство особенно любил ее бывший муж, просто без ума был от него. Однажды по пьяной лавочке он даже заявил Елене, что самое лучшее в ней — ее миндальное печенье. Елена тогда немного обиделась, но сегодня это высказывание вызвало у нее лишь мимолетную улыбку. Конечно же, она обладала куда более весомыми достоинствами, которые привлекали мужчин. Но кто же виноват в том, что эгоистичные создания меньше всего ценят то, что делает женщину женщиной? Она надкусила край горячего ароматного печенья. Да, удалось. Бывший был бы в восторге и снова преподнес бы ей какой-нибудь неуклюжий комплимент, после которого не знаешь, смеяться или плакать. Что скажет по этому поводу ее сегодняшний, почти незнакомый ей гость? Она вдруг отметила, что он, первый мужчина, появившийся в ее квартире, в качестве гостя, спустя неважно сколько месяцев. Оставалось привести себя в порядок, нанести последний штрих. Условленное время приближалось. Она сняла передник, вошла в ванную, чтобы вымыть руки, и застыла, как завороженная, наблюдая тоненькую струйку, продолжавшую бесшумно стекать из крана по стенке ванны. Как же так? Ведь Геннадий Всеволодович уверял, что поменял прокладку. Она потрогала струйку. Вода была холодной. Ей стало ясно, что сантехник действительно поменял прокладку, но не в том кране, с горячей водой. Очевидно, все сегодня вещи и сантехники сговорились, чтобы испортить ей вечер. Она вымыла руки и, раздосадованная, закручивая кран, применила силу, значительно превышавшую допустимую. Она забыла, что не только она боится техники, но и техника ее. Техника мстила ей за непонимание. Кран, обиженный ее резкостью, сорвался, и из него вырвалась мощная струя. Некоторое время она смотрела на струю с бессмысленным удивлением, не зная, как к ней подступиться. Потом попыталась прикрутить кран. Он ворчал, плевался водой, скрежетал и сорвался окончательно. Струя усилилась, и вода, рокоча, как Ниагарский водопад, быстро наполняла ванну. Елена выскочила из ванной, забегала по квартире. Она вспомнила о том, что Генка так и не прочистил канализационную трубу, а это означало, что скоро вода наполнит ванну и потечет вниз на пол, на головы соседей. Это будет настоящей катастрофой. Прибежит не только соседка, соберется весь подъезд. Пьяные мужики, дебелые тетки, дети, все, и в том числе ужасная Елизавета Васильевна, будут проклинать ее, угрожать вызовом в суд, оскорблять. Она представила себе жильцов подъезда, скандирующих, как на стадионе: «Беспутная!» Стряхнув кошмарное видение, Елена как безумная вылетела из квартиры. Лифт, как обычно в таких случаях, неспешно блуждал между этажами. Она по лестнице скатилась во двор в безумной надежде обнаружить где-нибудь Гену, увидеть его вихляющуюся фигуру. Но во дворе дети перебрасывались мячиком, а на лавке сплетничали две соседки, и при ее появлении, как по команде, умолкли. Елене сейчас было не до них. Она порывала заорать на весь двор: «Геннадий Всеволодович!» или «Потоп!», но не решилась. Соседки вновь занялись перемыванием чужих косточек. Постукивал мячик. Двор не знал о надвигающейся катастрофе. Елена опрометью понеслась наверх в свою квартиру. Вода поднялась до критической отметки, и уже недалек был тот роковой момент, после которого начнется наводнение. Елена бессильно опустилась на кафельный пол, заломила в отчаянии руки и зарыдала. Дмитрию показалось, что за дверями кто-то всхлипывает. Он прислушался, но плач перекрывался плеском льющейся где-то воды, наполнявшей невидимую ванну. Он было подумал, что ошибся квартирой. Если благородная дама назначает вам встречу в условленное время, вряд ли она будет встречать вас с рыданиями. Или сидя в ванне, под струей бьющей из крана воды. Но, сверившись с записью в блокноте, он убедился, что квартира та самая, и нажал кнопку звонка. После продолжительной паузы нажал еще. Ему показалось, что плач за дверью прекратился, но по-прежнему не открывали. Может быть, кто-то шел к двери, но уж очень медленно. На всякий случай он нажал ручку, и дверь поддалась. Теперь Дмитрий видел, как навстречу ему, медленно, как сомнамбула, двигалась его благородная дама в темно-сером вечернем платье, забрызганном водой, босая, вся в слезах, но сохранявшая приметы породы, так впечатлившие его во время первой встречи. Благородная дама все еще всхлипывала и указывала рукой в том направлении, откуда слышался грозный рокот водяной струи. — Умоляю, сделайте что-нибудь. Его юность, прошедшая в скитаниях по частным квартирам, общежитиям, малосемейкам, была полна бесчисленными схватками с бытом, из которых он научился выходить победителем. Поэтому одного взгляда на санузел ему было достаточно, чтобы определить, что произошло. Он сорвал фанерный щит, прикрывавший толстые канализационные трубы, и взялся за ручку большого заржавевшего крана. Кран не поддавался. «Разводной ключ?» — спросил он у Елены. «А что это за штука?» — наивно спросила она. «Тогда плоскогубцы. Есть в квартире плоскогубцы?» «Плоскогубцы? Кажется, есть». Она по-прежнему пребывала в состоянии заторможенности, наступавшем у нее после сильного нервного переживания. Он выхватил плоскогубцы из ее рук, медленно, остерегаясь сорвать резьбу, повернул заржавевший кран и остановил водоизвержение. Сбросил свой темно-красный пиджак на руки Елене, засучил рукава английской сорочки и, согнув крючком кусок стальной проволоки, извлек из канализационной трубы большой ком чего-то бесформенного и зловонного. Вода немедленно с алчным всхлипыванием ринулась в сливное отверстие, изобразив миниатюрное подобие знаменитого водоворота Мальстрем. Но часть воды все же успела вылиться на пол и уже начала пробираться к соседям внизу. Дмитрий, схватив подвернувшуюся под руку тряпку, стал ловить ею вырвавшегося жидкого зверя и загонять в ванну. Он мягко отстранил Елену, делавшую слабые попытки ему помочь. Наконец, когда бунт вещей был подавлен, он вымыл руки и обернулся к хозяйке. «Краном с холодной водой нельзя пользоваться, пока не заменят», — сообщил он. «Если хотите, я принесу. У меня есть запасной». «Не беспокойтесь», — поспешно проговорила она. «Я попрошу Геннадия Всеволодовича. Он исправит». «Это ваш родственник?» — тактично спросил он. «Геннадий Всеволодович? Что вы!» — засмеялась она. «Это наш сантехник». Дмитрию не приходилось слышать, чтобы жильцы величали сантехников по имени-отчеству и просили исправить кран. «Наверное, очень почтенный, благообразный человек», — подумал он. «Может быть, какой-нибудь доцент, сменивший работу по причине финансовых затруднений?» «Но ведь сегодня приглашать сантехника поздновато», — настаивал он. «Или вы с ним в дружеских отношениях?» «Нет, о чем вы? Какие дружеские отношения? Просто можно обождать до завтра». «В конце концов, у меня из другого крана. Вода течет почти холодная», — попыталась пошутить она. «Я вам очень благодарна, Дмитрий Павлович. Очень, просто не выразить как. Вот ваш пиджак». Подавая ему пиджак, она заметила на нем свежие следы ржавчины. «Вы испачкались. Позвольте, я почищу». Невзирая на протест Дмитрия, она выхватила пиджак из его рук, предложила ему посидеть в гостиной, а сама, взяв щетку, выбежала на лестничную площадку. Ржавчина поддавалась с трудом. Какие-то следы все же остались, но они были почти незаметны на красном фоне. Дмитрий, оставшись на несколько минут один, успел осмотреться в гостиной, являющейся, видимо, одновременно библиотекой и кабинетом, судя по количеству книг, стопкам бумаги, папкам на откинутой крышке секретера. Обилие литературы по генетике и биологии подтверждало профессию хозяйки, но рядом с учеными трудами стояли собрания и разрозненные тома Бунина, Фета, Набокова, Льва Гумилева, Пруста, что позволяло судить о литературных наклонностях Елены. Со стен ему улыбались фотографические портреты родственниц Елены. По крупным выразительным чертам лица можно было судить о фамильном сходстве. Фотографии были выцветшие, в старомодных рамках, хотя лица на них молодые, даже юные. Какая-то из этих девушек была, наверное, мамой Елены или даже бабушкой, и было странно думать, что эти юные особы могли водить за ручку или держать на коленях маленькую Елену, ту, которой сегодня за 40, у которой королевский рост, прекрасные черты лица, медленные и грациозные движения в сочетании с порывистостью, когда она возбуждена. «Дмитрий Павлович, я постаралась удалить ржавчину. Возможно, не все получилось. Посмотрите». Он взял пиджак, повесил его на спинку стула и сказал: «Благодарю. И знаете, о чем я вас попрошу? Называть меня просто Дмитрий. Так будет проще и удобнее для работы. Вы знаете, генеалогическое исследование — дело долгое и кропотливое. Впереди долгие беседы. Не будем тратить время на отчество». «Согласна с вами, Дмитрий, но при одном условии. каком же?» Улыбнулся он, предчувствуя ответ. «И вы меня будете называть просто Еленой, без всяких отчеств. Я думаю, что так будет проще и удобнее для работы. Времени ведь так мало, а беседы будут долгими. Так стоит ли расходовать время на отчество?» Он не считал, что так будет проще и удобнее, но не стал возражать, признавшись сам себе, что ее предложение и даже ее мягкая ирония льстят ему. Он попробовал заговорить официально. «Кстати, о работе. У вас готово то, о чем я просил?» Она спохватилась. «Вы о схеме родословного древа? Вы знаете, я попыталась что-то сообразить, но у меня далеко не все получилось. Столько пробелов в памяти, погрешностей с хронологией. Я ведь многого не помню. Кроме того, я не профессионал». «Профессионал? Вы?» — кокетливо улыбнулась она. «Я надеюсь, что вам это лучше удастся с этим самым деревом. Может быть, позже, когда мы будем знать больше, чем знаем сейчас». Кажется, она перефразировала андерсоновского Оли Лукойе. «Снип-снап-снурре, пуре-базелюре», — мысленно добавил Дмитрий. «Понимаете, мне хотелось бы систематизировать те сведения, которые имеются». «Да, конечно, я понимаю. Я сейчас покажу. Но, Дмитрий, может быть, мы начнем все по порядку?» «По порядку?» — недоуменно переспросил Дмитрий. «Мне кажется, мы и так двигаемся по порядку». «Не скажите». Она опять улыбалась. «Какой же это порядок, если гость начинает с того, что борется с наводнением и спасает потерявшую голову хозяйку? Вы знаете, Дмитрий, я планировала начать с другого». «С чего же?» «С чая и миндального печенья». «Вы любите миндальное печенье, правда?» «Конечно же, он был без ума от миндального печенья и сразу обратил внимание на аппетитный запах, но не догадывался, что это пахнет миндальное печенье. Все это он высказал Елене, и она, просияв, накрыла столик. Дмитрий еще раз выразил восхищение, когда темный цейлонский чай был разлит по чашкам, и он надкусил печенье, которое действительно оказалось бесподобным. Хозяйка благосклонно выслушала комплименты, хотя еле заметная тень все же пробежала по ее оживившемуся лицу, и это не ускользнуло от него. «Какая-то ассоциация?» — спросил он. И она даже вздрогнула. Он попал в точку. Он понял, что ассоциация не из приятных, и искал выхода из неловкого положения. Кивком головы он указал на роман Марселя Пруста на полке. «Я подумал о нем», — пояснил он. «Помните, в первом романе серии вкус миндального печенья вызывает у героя целый букет ассоциаций, воспоминаний, которые тянутся, как мед, страниц на 50». Она странно посмотрела на него. «Вы читали Марселя Пруста?» — вырвалось у нее. Потом она спохватилась, поняла, что задела его. Он улыбнулся.